Глава 58. Эпилог. Лето. Проверив салаты и перепоручив помощнику наблюдение за кастрюлей с фасолью по-домашнему, которую на этой неделе они подавали в качестве гарнира, Холлоран развязал тесемки фартука, повесил его на крючок и выскользнул через черный ход. У него оставалось около 45 минут, после чего придется взяться за ужин всерьез. Отель назывался «Красная стрела» и располагался среди холмов на западе штата Мэн, в 30 милях от городка под названием Ренгли. Ему подвернулась отличная работенка, как считал сам Холлоран. Постояльцев было не слишком много, но зато они не скупились на чаевые. И еще ни разу ни одна капризная сволочь не отправила поданное блюдо обратно на кухню. Совсем неплохо, учитывая, что сезон постепенно близился к концу. Холлоран прошел мимо бара, открытого бассейна. Он никак не мог взять в толк, зачем людям бассейн, когда в двух шагах чистейшее озеро с отличным пляжем? Пересек длинную лужайку, где группа гостей со смехом играла в крокет, и поднялся на небольшую возвышенность. Здесь росли сосны, и легкий ветер шумел в кронах, разнося по округе ароматы сладкой хвои и свежей смолы. На противоположном склоне холма, среди деревьев, расположились несколько бунгало с видом на озеро. Лучшая из них стояла с самого края, и Холлоран позаботился заказать его для двоих постояльцев еще в апреле, когда договорился, что будет здесь работать. На крыльце в кресле-качалке сидела женщина с книгой в руках. Холлоран уже в который раз не мог не поразиться произошедшей в ней перемене. Отчасти это, конечно же, объяснялось несколько неестественной прямой позой и слишком формальной посреди столь располагающего к расслабленности пейзажа. Но причиной тому был спинной бандаж. Помимо сломанных ребер и целого набора внутренних повреждений, у нее нашли перелом позвоночника, который заживал очень медленно, и ей приходилось носить бандаж. Отсюда и строгая поза. Но перемена заключалась не только в этом. Она выглядела намного старше и намного реже улыбалась. Однако сейчас, когда она сидела в одиночестве и читала, Холлорану бросилась в глаза серьезная красота этой леди, которой не было в день их первой встречи, имевшей место почти 9 месяцев назад. Если разобраться, тогда у Энди была еще девчонкой, а сейчас превратилась в женщину. В человека, побывавшего на обратной стороне Луны и сумевшего выжить, вновь собрать вместе осколки своей жизни. Вот только осколки эти, как прекрасно понимал Холлоран, уже невозможно было соединить. Только не в этом мире. Услышав его шаги, Уэнди подняла взгляд и закрыла книгу. «Дик, привет!» Она начала вставать ему навстречу, и ее лицо исказило едва заметная гримаса боли. «Нет, не вставайте», — сказал он. «Я люблю церемонии, но тогда мне нужно сбегать за смокингом и галстуком». Она улыбнулась, и он поднялся на крыльцо и уселся на ступеньках. «Как идут дела?» «Неплохо», — ответил он. «Сегодня вечером вам предстоит отведать давно обещанных креветок по-креольски. Пальчики оближите, обещаю». «Не сомневаюсь». «А где Дэнни?» «Там», — показала она, и Холлоран увидел маленькую фигурку, сидевшую на самом краю причала. На мальчике были закатанные до колен джинсы и рубашка в красную полоску. Чуть дальше из безмятежной поверхности воды торчал поплавок. Время от времени Дэнни подтягивал его к себе, проверял наживку и снова забрасывал удочку. «Он загорел», — заметил Холлоран. «Да», — кивнула она, любовно глядя на сына. Холлоран достал сигарету, размял ее и прикурил. Дымок лениво потянулся вверх. «А что со снами?» «Он продолжает их видеть?» «Да, но стало намного лучше», — ответила Уэнди. «Теперь это случается не чаще раза в неделю. А ведь совсем недавно кошмары посещали его каждую ночь, причем неоднократно. Взрывы, живые зеленые хищники. А хуже всего... Впрочем, вы сами знаете». «Знаю. Но все постепенно образуется, Уэнди». «Вы так думаете?» Она пристально посмотрела на него. «А я порой начинаю в этом сомневаться». Холлоран кивнул. «Вы с ним приходите в норму. Да, вы стали другими и никогда уже не будете такими, как раньше. Но кто сказал, что это плохо?» Они помолчали. Уэнди чуть покачивалась в кресле, а Холлоран забросил ступни на поручни крыльца и курил. Налетел легкий ветерок, прокладывая свой никому неведомый маршрут среди деревьев, чуть взъерошил коротко остриженные волосы Уэнди. «Я решила поймать Элла, то есть мистера Шокли, на слове и принять его предложение», — сказала она. Холлоран согласился. «Мне кажется, работа вам подходит. Быть может, вы даже увлечетесь. Когда нужно приступать?» «Уже после дня труда. Когда мы с Дэнни уедем отсюда, сразу отправимся в Мэриленд, чтобы подыскать жилье. Знаете, последним аргументом, убедившим меня, стала брошюра торговой палаты. Мне понравился город. Он кажется вполне подходящим, чтобы растить сына. И мне очень хочется поскорее начать зарабатывать, чтобы не растрачивать страховку, полученную за Джека. Там осталось больше 40 000 долларов. Этого хватит, чтобы оплатить учебу Дэнни в колледже, а если правильно вложить деньги, он сможет потом какое-то время просто жить на них». Холлоран спросил. «А что ваша матушка?» Она посмотрела на него с усмешкой. «Надеюсь, Мэриленд от нее достаточно далеко». «Но вы же не забудете о своем друге, правда?» «Дэнни мне не позволит. Спускайтесь и поговорите с ним. Он ждал встречи с вами с самого утра». «Я тоже». Холлоран поднялся и расправил свой белый поварской наряд. «У вас все будет хорошо», — повторил он. «Мне кажется, вы должны уже и сами это понимать». Она посмотрела на него, и на этот раз ее улыбка была намного теплее. «Да», — ответила она, взяла его руку и поцеловала. «Порой я действительно начинаю в это верить». «Сегодня у нас креветки по-креольски», — повторил он. «Не забудьте». «Не забуду». Он спустился по крутой гравийной тропе, которая вела к причалу, а потом прошел по старым скрипучим доскам до конца, где расположился Дэнни, опустивший босые ноги в прозрачную воду. За причалом раскинулось озеро, и в нем отражались росшие вдоль берега сосны. Здешнюю местность тоже можно было назвать гористой, но только горы тут были, очень старые, сглаженные временем в пологие холмы. Холлоран ничего не имел против. «Как улов?» — спросил он, усаживаясь рядом с Дэнни. Снял один ботинок, потом другой, и с легким вздохом погрузил уставшие ноги в прохладную воду. «Пока ничего не поймал, но недавно у меня клевало». «Ничего. Завтра с утра возьмем катер. Настоящая рыба, которая годится в пищу, ловится только на глубине, мой мальчик. Там притаились настоящие громадины. Они действительно большие». Холлоран пожал плечами. «Акулы, марлины, киты. Достаточно крупные для тебя?» «Здесь не могут водиться киты. Я ж говорю не о настоящих голубых китах. Конечно, таких нет. Здешние всего-то футов 80 длиной. Розовые киты. Как же они попадают сюда из океана?» Холлоран положил ладонь на золотистые волосы мальчика и чуть потрепал их. «Они плывут по рекам против течения, дорогой мой. Вот так и добираются до озер». «Неужели это правда?» «Честное слово». Они немного помолчали, любуясь совершенно гладкой поверхностью воды. Холлоран задумался о своем, а когда снова бросил взгляд на Дэнни, увидел, что у того в глазах стоят слезы. Обняв мальчика за плечи, он спросил. «О чем ты тоскуешь сейчас?» «Так». «Ни о чем», — прошептал Дэнни. «Скучаешь по папе, верно?» Дэнни кивнул. «От вас ничего не скроешь». Слезинка выкатилась из уголка его глаза и медленно стекла вниз по щеке. «Между нами не может быть секретов», — согласился с ним Холлоран. «Так уж мы с тобой устроены». Глядя на удочку, Дэнни сказал. «Иногда я думаю, что это должен был быть я. Ведь это была моя вина. Только моя и ничья больше». «Надеюсь, ты не заводишь подобных разговоров с мамой, а?» — спросил Холлоран. «Нет, конечно. Она хочет как можно скорее обо всем забыть. Я тоже, но только...» «Никак не можешь». «Не могу». «Тебе нужно выплакаться». Мальчик хотел ответить, но слова утонули во всхлипе. Он прислонился головой к плечу Холлорана и безудержно разрыдался. Холлоран лишь молча обнимал его. «Дэнни будет плакать еще не один раз, и с этим ничего не поделаешь. И вообще парню повезло. Он еще малыш, может себе это позволить. Целительные слезы всегда причиняют боль». Когда Дэнни немного успокоился, Холлоран сказал, «Ты с этим справишься. Сейчас тебе трудно в это поверить, но ты справишься. Ведь у тебя есть сия...» «Как бы мне хотелось, чтобы его не было!» Все еще задыхаясь от слез, воскликнул Дэнни. «Как бы я хотел никогда не обладать этим даром!» «Но он у тебя есть!» — тихо возразил Холлоран. «Хорошо это или плохо, но есть!» И с этим ты, мой мальчик, ничего не можешь поделать. Однако худшее уже позади. Ты можешь использовать свой талант, чтобы общаться со мной, если станет тяжело на душе. А если сделается вообще не невмоготу, позови, и я приеду к тебе. Даже в Мэриленд? Куда угодно. Оба снова затихли, наблюдая за поплавком, который плавал в 30 футах от края причала. Потом Дэнни спросил так тихо, что его едва можно было расслышать. «И вы действительно останетесь моим другом?» «Пока ты сам будешь хотеть этого». Дэнни крепко вцепился в него, и Холлоран обнял мальчика в ответ. «А теперь послушай меня, Дэнни, и послушай внимательно, потому что я скажу тебе это только один раз. Есть вещи, о которых ни одному 6-летнему мальчику знать не положено. Но мир устроен так, что реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям. Наш мир очень жесток, Дэнни, и я принимаю это как должное. Нельзя сказать, что этот мир ненавидит нас с тобой, но он нас и не любит. Происходят жуткие события, и никто не может объяснить, почему. Хорошие люди умирают порой мучительной смертью, оставляя в одиночестве тех, кто любил их. Иногда действительно создается впечатление, что только плохие люди живут и здравствуют. Мир не любит тебя, Дэнни, но тебя любит мама, и я тоже. Ты славный мальчик. Ты горюешь по отцу, но когда тебе делается невыносимо при мысли о том, что с ним случилось, и тебе хочется плакать, запрись в стенном шкафу, спрячься под одеялом и уж тогда выплачь свое горе. Только так должен поступать хороший сын. И постарайся продолжать жить нормальной жизнью. Это твоя миссия в нашем злом мире — сохранить в себе чувство любви и держаться, что бы с тобой ни происходило. Взять себя в руки и продолжать идти по жизни. «Хорошо», — прошептал Дэнни. «Но следующим летом я снова приеду к вам, если вы не против. Следующим летом мне уже исполнится 7. А мне 62. Но все равно я обниму тебя так крепко, что у тебя мозги из ушей полезут. Однако давай дадим закончиться одному лету, прежде чем думать о следующем». «Хорошо», — он посмотрел на Холлорана. «Дик, что? Вы ведь еще не скоро умрете, правда?» «Я стараюсь не задумываться об этом. И тебе не советую». «Но я только...» «У тебя клюет, дружище!» Холлоран ткнул пальцем в поплавок. Красно-белый стержень ушел под воду, на мгновение снова всплыл, потом нырнул еще глубже. «Уху!» — воскликнул Дэнни в возбуждении. Незаметно к ним спустилась Уэнди и встала за спиной у сына. «Что это может быть?» — спросила она. «Щуренок?» «Нет, мэм», — ответил Холлоран. «Я лично уверен, что это розовый кит». Удилище согнулось. Дэнни подсек, и длинная радужная рыбина показалась над водой, блеснув чешуей на солнце. Дэнни яростно крутил катушку, тяжело дыша от волнения. «Помогите мне, Дик! Я поймал ее! Помогите же!» Но Холлоран лишь рассмеялся. «Вы прекрасно справитесь без моей помощи, юноша. Быть может, на крючок попал все-таки не кит, а радужная форель, но, как мне кажется, и это неплохо. Совсем неплохо!» Он обнял Дэнни за плечи. Мальчик постепенно подтягивал рыбу к себе. Уэнди пристроилась рядом, и какое-то время все трое так и сидели на краю причала в лучах послеполуденного солнца. Текст читал Александр Аравушкин.